Оттолкнув Хаска на спине и оттолкнув Хаска, который в данный момент пронзал мой бок, я спрыгнул с земли на платформу. Но не успел я собраться с мыслями, как услышал, что два Хаска прыгнули прямо за мной. Крепко схватившись за гвоздь, я быстро развернулся и ударил одного из Хасков, пока они еще были в воздухе, прежде чем они приземлились, отправив их обратно на землю. Выхватив нож, который дал мне Бузина, другой рукой я ударил другого прямо в лицо, когда тот приготовился снова броситься на меня. Я почувствовал, как душа вошла в мое тело, и тут же сосредоточился на ране на боку, пытаясь залечить ее. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы остановить кровотечение, но недостаточно, чтобы исцелить броню. Посмотрев вниз на Шелудивых, я заметил, что тот, которого я ударил, упал на голову, отчего он умер. Что касается остальных, то они беспомощно смотрели на меня, жалко пытаясь вскочить. «Все кончено, Хаски! Я на высоте!» — крикнул я в восторге, наконец-то почувствовав себя в безопасности. С двумя прыгающими Хасками я наконец-то мог использовать преимущество, которое давала моя способность высоко прыгать. Схватив гвоздь обеими руками, я прыгнул вниз и приземлился на одного из рогатых Шелудивых, направив на него свой клинок, отчего мой гвоздь без проблем пронзил его живот. И прежде чем остальные успели окружить меня снова, я прыгнул еще раз. И позвольте мне сказать вам, что иметь высокое положение – одно из самых выгодных, что есть вокруг. Неудивительно, что Энакин проиграл. Я смог подпрыгнуть и взмахнуть гвоздем в воздухе, нанося урон шелухе на полу. А они только и делали, что пытались убежать и поймать меня. Но прежде чем кто-то из них мог подобраться достаточно близко, я покидал землю и прыгал над группой. Это позволило мне одержать относительно простую, но медленную победу. Когда группа Хасков была мертва, у меня наконец появилось время подумать и как следует подлечиться. Сосредоточив свою душу, я смог исцелить даже пробитые доспехи. Но я также успел кое-что заметить. Моя кровь была чисто черной. По сравнению со всеми остальными, кого я видел, у кого была странная оранжевая кровь. Интересно, у Бузины, Кверрила и Майлы тоже оранжевая кровь? Записав это в мысленный список того, что нужно проверить, я продолжил свой путь по туннелям и дорогам, чтобы исследовать остальную часть забытого перекрестка. Глава 6. Родник души. Если честно, может, Бузине просто нужно побольше походить. Внизу на забытом перекрестке куча людей. Картина, которую он себе нарисовал, предполагала, что здесь будет только депрессия и зомби. Но, похоже, здесь есть много жизни. Передо мной стоял человек в изысканной одежде. На его лице была пара круглых очков, комично большой нос и две большие антенны на лбу, которые опускались к земле. У него была сумка, полная бумаги и чертежных принадлежностей, и когда я встретил его, он беззаботно напевал какую-то песенку. Очевидно, это был человек, о котором мне рассказывал Бузина, Корнифер. Он был человеком, чьей целью было нарисовать карту всего Халлоуниста, и он начал свой путь, нанеся на карту забытый перекресток. «Итак, ты хороший боец?» – спросил я его с интересом. Корнифер слегка рассмеялся, продолжая рисовать на бумаге. «По-твоему, я похож на бойца?» – спросил он с усмешкой. «Нет, я вообще не умею драться. Это моя жена умеет орудовать гвоздем, как никто другой. Я специализируюсь на подкрадывании. На меня не могут напасть, если не знают, что я там», – сказал он, продолжая делать наброски. «Ты знаешь, что ты довольно громко напевал, так?» – спросил я. «Ну, я напеваю только во время рисования, и я рисую только в тех местах, которые считаю безопасными», — сказал Корнифер, делая последние штрихи на бумаге. «Вот, держи, давно я не рисовал портреты, но всегда полезно практиковать свои навыки, пока я их не растерял», — сказал он, передавая мне рисунок, на котором я держал гвоздь в победной позе. Порывшись в своей сумке, я дал ему пару монет странной формы, которые нашел в качестве платы. С ними были шелуха, с которой я сражался, и хотя я не был уверен, что это такое, я все равно подобрал их, потому что они блестели. Что я могу сказать? Думаю, теперь я частично насекомое. Любые блестящие вещи – моя слабость. Спасибо за карту, Корнифер. Она дает мне лучшие представления о том, как выглядит это место. Корнифер сделал слегка самодовольное выражение лица, поправляя очки. Ну, не нужно меня благодарить. Эта карта еще не закончена, так как я все еще не смог пройти через все перекрестки. Не забудьте вернуться в Дертмут, когда у вас будет время, и поговорить с моей женой. Она должна управлять магазином. Ты сможешь купить много припасов, чтобы облегчить себе навигацию по этому месту. Я буду иметь это в виду. Я сказал ему, аккуратно положил портрет в доспехи и начал уходить. Быстро взглянув на карту, я увидел кое-что интересное. Вдалеке был нарисован шлем. Возможно, там есть доспехи, подумал я, рассматривая остальную часть карты. Возможно, скоро мне придется навестить жену Карнифера. Я мог бы закончить карту сам и сэкономить на оплате. Судя по тому, что он мне сказал, она должна продавать перо и другие принадлежности для карт. Мгновенно запомнив путь к шлему, я сунул карту в доспехи и начал прокладывать себе путь. Может, мне стоит купить блокнот и начать вести дневник обо всех этих существах. До сих пор мне попадалось несколько разных жуков, которых я просто игнорировал, как и они игнорировали меня. Это были те, кого я классифицировал как милые жучки. Был маленький приятель, которого я встретил, когда только проснулся, и который назывался Краулит. Были маленькие приятели, которые повсюду ползали по потолку и назывались Тик-Тик. Пухлая муха, которая повсюду натыкалась на стены, называлась Груззер. Но были и плохие жуки. В эту категорию входили все хаски, мухи-мстители и новая странная штука, с которой я боролся. Судя по описаниям, которые мне дали Бузина и Кверил, это был охотник на аспидов. Странный маленький летающий жук с большой оранжевой задницей. Мне не нравились летающие существа, поэтому мои прыжки, которым позавидовал бы любой баскетболист, были не такими эффективными. И это было видно, когда меня окружили три охотника на аспидов. Большие задницы насекомых были до краев наполнены едкой кислотой, которой они продолжали стрелять в меня из своих ртов. Уклонившись от очередного выстрела оранжевой кислоты, я увидел, что земля вокруг меня испускает пары и слегка разъедается. Как, черт возьми, эти жуки держат эту штуку внутри себя и не расплавляются? Спросил я себя, когда один из них наконец подошел достаточно близко, чтобы я мог прыгнуть на него и атаковать. Замахнувшись ногтем на его задницу, я смог нанести точный удар, разорвав мешок с кислотой. Это, похоже, нанесло ему огромный урон, но, оглядываясь назад, можно сказать, что это была плохая идея. Аркх! Закричал я от боли, когда часть кислоты попала на меня. Очевидно, я не следовал правилу номер 4. Всегда все обдумывать. Я быстро стряхнул кислоту со своего тела, прежде чем перейти к двум другим аспидам. Оглядевшись вокруг, я увидел несколько острых сталактитов, свисающих с потолка. Одним большим прыжком я подскочил к ним и ударил по ним гвоздем, заставив их упасть. Схватив один из них свободной рукой, я быстро бросил его в задницу аспида, отчего она разорвалась и убила его. На этот раз обошлось без последующих брызг. «Мне действительно нужно обзавестись каким-нибудь дальнобойным оружием», – пробормотал я, дотянувшись до другого упавшего сталактита на земле и стремительно бросив его как копье в последнего оставшегося аспида. «Пронзаю большую задницу своим копьем. Я имею в виду уничтожить зад аспида. Неважно». После того, как сталактит убил жука, я улучил момент, чтобы сосредоточить свою душу на кислотных ожогах. К счастью, я получил достаточно от их убийства, чтобы исцелить нанесенный ими урон. Но так будет не всегда. Поэтому я знал, что должен быть более осторожным или, по крайней мере, найти способ генерировать душу самостоятельно. Мне действительно повезло, что я с самого начала получил этот навык. Если бы у меня все еще были все те травмы, которые я получил с тех пор, как попал сюда, мне, вероятно, пришлось бы бросить использовать гвоздь и просто стать шахтером вместе с Майлой. Но, похоже, ей нравилось добывать полезные ископаемые, так что, возможно, это не такая уж плохая судьба. Осмотрев комнату, я почувствовал странный запах, исходящий из одной из комнат надо мной. Там пахло одновременно приятно и влажно. Не в силах противиться своему любопытству, я поднялся в комнату. И то, что я увидел, повергло меня в шок. Горячий источник, Бузина никогда не упоминал ни о чем подобном. Потратив мгновение на анализ комнаты, оказалось, что в ней совершенно нет людей, поэтому я осторожно приблизился к ней. Почти кристально чистые розоватые воды светились мистическим белым светом, и казалось, что от них исходит приятное чувство. На стороне возле источников была даже скамейка для отдыха, так что была большая вероятность, что этим местом пользовались и до меня. Потянувшись к воде, я почувствовал странную, но знакомую энергию, текущую через воду. Душа. тихо сказал я, опустив руку в воду, я почувствовал, как прилив энергии медленно входит в мое тело, и точно, мое ядро медленно наполнялось душой. Интересно, я хотел попрактиковаться в использовании души, я верил, что с ее помощью я могу сделать больше, чем просто исцелить себя. Я даже слегка проявил ее вне своего тела еще в комнате на Деркмуте, но я не мог как следует практиковаться с ней, так как для этого мне пришлось бы постоянно искать врагов, сражаться с ними, не получая ранений, а затем найти безопасное место для практики. Но этот горячий источник, казалось, значительно упрощал весь процесс использования души. Все, что мне нужно было сделать, это войти в него, и мне не нужно было беспокоиться о пополнении души. Кроме того, сам источник действовал успокаивающе, позволяя мне легко очистить свой разум. Потратив несколько минут на анализ источника снаружи, я решил, что это не ловушка, или, по крайней мере, я надеюсь, что это не так, доспехи могут подождать. Я должен воспользоваться этим сейчас, это может пригодиться в будущих боях. И вот, я снял доспехи и положил их рядом со скамейкой, хотя я держал свой гвоздь при себе на случай, если на меня нападут. Ступив в воду, я почувствовал, как душа вливается в меня, пока мое ядро не наполнилось. И как только это произошло, душа перестала вливаться в меня. Сделав глубокий вдох, я закрыл глаза и начал медитировать. Глава 7. Новый способ использования души. Поскольку я не был ранен, когда я сфокусировал душу внутри своего тела, все, что она делала, это проходило через каждый уголок моего тела, прежде чем начать выходить наружу, как некая аура. Я слабо ощущал ее вокруг себя, как некое одеяло. Я чувствовал себя немного сильнее, когда оно было вокруг меня, но при этом моя душа сгорала с впечатляющей скоростью. Если бы я полностью заполнил свое ядро, а затем сделал это, то, вероятно, продержался бы всего секунду. И это еще оптимистично. Я практически просто выбрасывал всю свою душу в воздух, когда делал это. Мне нужно было бы найти способ сжать душу вокруг себя и поймать ее в ловушку, чтобы она не была такой пустой тратой. Посмотрев на гвоздь рядом со мной, я потянулся и взял его. Нужно было проверить, смогу ли я пропустить через него свою душу. И точно, аура, окутывающая мое тело, распространилась и на гвоздь. Глядя на гвоздь, покрытый белой аурой, я не мог не усмехнуться. Каковы шансы, что я действительно нахожусь в мире культивации? Сначала ядро, а теперь у меня аура меча. Или это должно называться аурой гвоздя? Намерение гвоздя, аура, покрывающая гвоздь, казалось, делало его острее. На тусклом мече слабо виднелась кромка, но всего одна секунда обладания острым гвоздем оставит меня совершенно пустым. «Это не очень хорошая идея», — сказал я с легким разочарованием. «Должен быть лучший способ использовать душу», — сказал я, деактивируя ауру. Тот факт, что я мог использовать душу, чтобы покрыть свое тело, доказывал, что я мог проявлять ее вне своего тела. Возможно, это означало, что я могу использовать ее как оружие. Или мне следует просто сосредоточиться на продолжении тренировки ауры. Я беспокоился, что источник иссякнет, если я буду продолжать тратить душу. Поэтому я не хотел бездумно выбрасывать предоставленный мне шанс. Ведь кто знает, когда и найду ли я еще такой источник. Закрыв глаза и немного помедитировав, я пришел к идее. Когда я покрываю себя душой, я просто выпускаю ее вокруг себя, не так ли? Так, может быть, я могу вернуть ее обратно в воду. Сделав глубокий вдох, я полностью погрузился в воду, прежде чем открыть глаза. Вода была достаточно прозрачной, чтобы я мог видеть. Да, это должно сработать, подумал я, прежде чем снова попытаться создать ауру вокруг себя. Если я собираюсь использовать эту штуку, я должен найти способ либо удержать душу вокруг моего тела, либо активировать ее в определенных местах, чтобы не потерять ее так быстро, либо активировать ее на долю секунды. Я закрыл глаза под водой, чтобы сосредоточиться на ощущении души, покрывающей мое тело. Я должен был запомнить это ощущение, если надеялся, что смогу воспроизвести его только в определенных областях. И поэтому я сосредоточился изо всех сил, пока у меня не кончилось дыхание и я не был вынужден покинуть воду. Всплеск. Я глубоко вдыхал воздух, когда выходил из горячих источников. Это было одновременно утомительно и немного болезненно. У меня болела голова и странные боли по всему телу. «Кажется, я перестарался», — сказал я, лежа на земле, испытывая дискомфорт. Примерно в первый час я начал чувствовать странную боль в теле, но я отмахнулся от нее, надеясь продолжать учиться манипулировать душой. Но это чувство только усиливалось по мере того, как я проводил все больше и больше времени на тренировке, постоянно активируя и деактивируя свою ауру души. И после 2 часов пребывания в источниках подряд мне, наконец, пришлось выйти из-за боли. Я попытался сфокусировать душу вокруг своего тела, чтобы исцелить его, но это лишь усилило жжение в теле. Подползя к скамейке, я забрался на нее и сел. Думаю, это все, на что я пока способен, чтобы тренировать свою душу. Причина, по которой я довел себя до такой степени, что мне было больно, заключалась в том, что я вошел в некоторый транс. Я чувствовал, что был так близок к пониманию того, что я искал, что я должен был продолжать. У меня было ощущение, что я потеряю весь свой прогресс, если остановлюсь на полпути. Или, по крайней мере, если я остановлюсь, то усложню себе жизнь. Я никак не мог понять, правда это или нет, но до сих пор мои инстинкты не подводили. Просто следуя за ними, я смог выбраться из того места, где очнулся, и найти странную булавку, которая соединилась с моим плащом. А следуя за ними, я попал в храм Черного Яйца, где встретил Квирила. Закрыв глаза, чтобы сосредоточиться на своем ядре, я увидел тревожное зрелище. Вокруг него были небольшие трещины, и у меня было чувство, что я не хочу узнать, что случится, если оно сломается. Я был измотан, и мне хотелось просто заснуть на скамейке, на которой я сидел, но я знал, что не смогу этого сделать в таком состоянии. С трудом встав со скамейки, я подошел к своим доспехам и надел их обратно. Я не был уверен, насколько безопасен этот источник, и я не хотел заснуть там, где меня легко заметят и нападут. Поэтому я хотел, по крайней мере, найти укромное место в пещере. Осмотрев небольшую пещеру, я нашел камень, за которым можно было спать. Войдя в небольшое помещение, я передвинул камень обратно перед собой и закрыл глаза, после чего быстро заснул. Открыв глаза, я первым делом посмотрел на свою душу. К счастью, трещин, которые были раньше, стало меньше. Трещины выглядели так, как будто их заполнили странным черным липким веществом. На самом деле, если раньше мне казалось, что мое ядро покоится на пустой белой пустоте, то теперь мне казалось, что оно покоится внутри темно-черного озера. Сосредоточившись, я почувствовал, что озеро было сделано из той же странной черной теневой слизи, которая запечатала трещины в моем ядре. Честно говоря, я не знал, нормально ли это или даже хорошо, но боль, которую я чувствовал вчера в своей сердцевине, полностью исчезла. И вообще мне показалось, что ядро стало более прочным, чем раньше. Выйдя из своего укрытия, я сделал паузу, чтобы потянуться. Затем я сосредоточился на своей руке. Я почувствовал, как душа прилила к ней, прежде чем она начала светиться тусклым белым светом. Но в отличие от прежнего случая, когда душа покидала мое тело, как в Dragon Ball Z аура прилипала к руке и лишь в небольшом количестве высвобождалась в воздух. Сосредоточившись на своем ядре, я увидел, что количество души в нем медленно начинает уменьшаться. Увидев это, я не смог удержаться от громкого смеха. Получилось, того количества души, которое я мог удержать, было недостаточно, чтобы использовать его в течение длительного времени. Но я мог использовать этот навык, чтобы выбраться из плохих ситуаций. Честно говоря, у меня было небольшое искушение вернуться на источник, чтобы продолжить тренировки с помощью души, но я чувствовал, что это плохо кончится. Вероятно, мне нужно было дать своей душе немного отдохнуть, прежде чем проводить еще одну подобную тренировку. Еще раз взглянув на карту, я начал прокладывать себе путь к странному символу шлема. Давайте найдем мне новые доспехи. То, что я ношу, почти не защищает. Интересно, кузнец, о котором мне рассказывал Элдербак, тоже занимается доспехами. Глава 8. Старый олень. Что, черт возьми, не так с этим миром? Одно дело, гигантские насекомые, которые хотят убить все, что найдут. Но теперь появились еще и гигантские черви с зубами вокруг них. Сейчас я смотрел на огромный рой гигантских червей размером со здание, которые появлялись из земли, а затем перемещались в другую нору. Самое приятное, что они, казалось, не замечали меня, поскольку были слишком заняты своими червивыми делами. Но это также не было идеальным вариантом, поскольку мне пришлось бы маневрировать, чтобы пройти мимо них, не проглотив случайно и не врезавшись в пол. Я потратил несколько секунд на анализ их движений, прежде чем почувствовал себя достаточно уверенно, чтобы попытаться пересечь эту полосу препятствий. Дождавшись подходящего момента, я активировал ауру вокруг своих ног и бросился вперед. Помимо исцеления, душа, похоже, могла усиливать некоторые качества. Я обнаружил, что если покрыть ноготь душой, то он станет острее, а если влить душу в ноги, то можно двигаться быстрее. Пробираясь через червей, я успевал перепрыгивать их, пока они продолжали выходить и входить в землю. И после нескольких близких столкновений, когда я почувствовал, что земля дрожит подо мной, я смог благополучно добраться до выхода из этого странного рассадника червей. Поднявшись наверх, я обнаружил странный знак, похожий на голову животного, указывающий на комнату неподалеку. Этого не было на карте, сказал я себе, прежде чем просунуть голову в странную комнату. Изнутри оно напоминало вокзал. И, конечно, внутри была даже скамейка. Зайдя в эту странную комнату, я заметил торчащий из земли небольшой ящик, похожий на автомат для оплаты проезда. Заглянув в мешочек с ГИА, который был у меня, я решил зачерпнуть несколько монет и положить их туда. Автомат вдруг издал звук «динь», а затем быстро сменился колоколом. И ворота, закрывающие вход в туннели, где должен был находиться поезд, тоже поднялись с земли, пока туннели не открылись. Колокол, так вот как вы вызываете поезда? Я оглядел заброшенную станцию, прежде чем задаться вопросом. Поезда вообще функционируют? Спросил я себя, прежде чем позвонить в колокол. Подождав несколько минут, я вздохнул. Какая пустая трата ГИА. Но как раз когда я повернулся, чтобы уйти, я почувствовал, что земля подо мной вибрирует. Вдалеке послышался звук чего-то приближающегося на очень большой скорости. Станция содрогнулась, когда массивное чудовище с невероятной скоростью приближалось к станции. Вот дерьмо. Я быстро подбежал к одному из углов станции, чтобы спрятаться за ним. И после того, как я постарался вести себя как можно тише, огромный зверь, наконец, прибыл на станцию. Я собирался бежать отсюда так быстро, как только мог, пока не услышал голос старика. «Эй, есть кто? Меня кто-то звал?» Я тихонько выглянул из-за угла, за которым прятался, и меня встретило массивное насекомое, похожее на жука-носорога, с одним массивным рогом над головой и таким же массивным рогом на грудной клетке. А на его брюшке находилось то, что казалось двумя стульями, пристегнутыми ремнями. Пока я анализировал абсолютную единицу перед собой, она заметила меня. «А, вот ты где!» Я уже почти подумал, что мне это привиделось. Прошла целая вечность с тех пор, как я в последний раз слышал звон этого колокола. Прошло столько времени, что мое тело стало таким жестким. Я не могу поверить, что мне понадобилось столько времени, чтобы добраться сюда. Массивный жук, казалось, был настроен дружелюбно, когда приветствовал меня. Поэтому я осторожно подошел к нему и поприветствовал его. «Привет, я призрак, а ты?» «Я один из оленей, которые управляют этими оленьими дорогами. Мы гордимся тем, что являемся самым быстрым видом транспорта здесь, в Халлоунисте», — гордо воскликнул олень, прежде чем его волнение исчезло. «Или правильнее было бы сказать, что я последний олень», — сказал олень мрачноватым тоном. «О, мне жаль это слышать. У тебя есть имя?» — спросил я. Олень на мгновение задумался, прежде чем ответить. «Не думаю, что есть. Думаю, до сих пор все называли меня так, как я есть, оленем». Взяв на заметку действия бузины, я решил попытаться подбодрить стоящего передо мной оленя. «Ну, у меня тоже не было имени до недавнего времени. Не знаю, знаком ли ты с бузиной, но он говорит, что имена очень важны. Хочешь, я дам тебе одно?» — спросил я. Олень посмотрел на меня, прежде чем наклонить голову и ответить. «Имя? Я никогда раньше не нуждался в нем. Но поскольку ты первый клиент за всю мою жизнь, и я не ожидаю новых клиентов, ты можешь назвать меня по имени». Олень ответил слегка любопытным тоном. «Давайте посмотрим. Олени – это практически версия поездов в этом мире. Какие есть известные поезда? Восточный экспресс – единственный, который приходит на ум. Давайте посмотрим. Ориент звучит немного странно в качестве имени. Ориент, Ориент, Ари. Как насчет Ари?» – спросил я его. «Ари, мне нравится», – ответил старый олень веселым тоном. «В таком случае, отныне я, Ари, личный олень призрака, если только не появятся новые клиенты. В таком случае, я обязан обслуживать всех и каждого клиента, которому потребуются мои услуги. Ари сказал первую часть с воодушевлением, а затем продолжил в серьезной и отрепетированной манере. Выпустив небольшой смешок, я спросил Ари: «Итак, в какие места ты можешь меня отвезти?» Ари немного напрягся, прежде чем ответить: «Ну, на данный момент единственная станция, которая открыта, это станция на Дертмуте. Однако, как только другие станции снова будут открыты, я смогу свободно доставить вас в любое место, которое вам может понадобиться». «Понятно. Что ж, это будет очень кстати. Я скоро вернусь в Дертмут, чтобы купить припасы. Мне просто нужно найти то, что я ищу, и, согласно этой карте, это должно быть прямо над нами. Для меня будет честью снова работать в мальчишнике. Если вам когда-нибудь понадобятся мои услуги, а меня не будет на месте, все, что вам нужно будет сделать, это позвонить в колокольчик на станции и ждать моего прибытия». Помахав ему рукой и попрощавшись со стариком Ари, я продолжил свой путь к доспехам, которые искал. Судя по карте, она должна была находиться прямо надо мной. Как я и ожидал, там был вход в другую часть пещеры. Пробравшись внутрь, я увидел массивного человека в три раза больше меня, который бесцельно ходил вокруг, держа в руке массивную дубину. Его тело покрывал слой сероватой панцирной брони, а за его шлемом я увидел слабое оранжевое свечение. «Охранник Хаск», — подумал я про себя, начиная красться. Я карабкался по стенам, чтобы быть на безопасной высоте над ним. Мне рассказывали, что эти люди раньше были стражами забытого перекрестка. Они следили за порядком и спокойствием, когда сотни, если не тысячи людей проходили через них. Они довольно опасны. Даже в состоянии зомби они все еще сохраняют силу, которой обладали в прошлом. «Если я получу удар этой дубиной, мне не сдобровать», — подумал я. Я раздумывал, пробраться мимо него или сразиться с ним, но потом решил убить его до того, как он меня заметит. Я не хотел игнорировать его и двигаться вперед только для того, чтобы он бросился за мной, пока я нахожусь в плохом положении. Расслабившись на несколько мгновений и сосредоточившись, я подождал, пока страж Хаска окажется прямо подо мной. И когда он направился ко мне, я крепко сжал гвоздь, прежде чем покрыть его аурой души. Охранник, должно быть, почувствовал внезапное появление души, когда посмотрел в мою сторону, но к тому времени было уже слишком поздно. Я уже прыгнул вниз, подняв гвоздь над головой, и в нужный момент со всей силы замахнулся им вниз. Импульс от падения в сочетании с моей собственной силой и аурой вокруг меча, казалось, сделал свое дело. Гвоздь пробил шлем прямо в голову Хаска, разрушив его мгновенно и убив охранника за долю секунды. Как только мои ноги коснулись земли, мне тут же пришлось отпрыгнуть в сторону, так как массивное тело чуть не раздавило меня во время падения. Когда тело охранника ударилось о землю, оно на несколько мгновений начало выпускать в воздух странный оранжевый газ. Я посмотрел на оранжевый цвет в крови и на газ, прежде чем сделать быструю пометку у себя в голове. Оранжевый – плохая штука. До сих пор каждый враг, с которым я сталкивался, истекал ярко-оранжевой кровью. К тому же, глаза шелудивых существ, бродивших по забытому перекрестку, тоже светились этим жутким светом. У Майлы, Кверрила, Бузины, Корнифера и Ари не было этого странного свечения вокруг глаз, и они были единственными людьми, которых я встретил до сих пор и которые не были шелухой. Подняв гвоздь с пола, я стряхнул с него оранжевую кровь и продолжил обходить это место. То тут, то там я натыкался на других хасков, но из-за их малочисленности мне удавалось легко их убивать. Я также наткнулся на пару закрытых ворот, которые преградили мне путь. Но, осмотревшись, я смог продолжить свой путь наверх, пока не наткнулся на огромную комнату. Я с некоторым сомнением посмотрел на вход. У меня было ощущение, что комната опасна. Но инстинкты подсказывали мне, что если я хочу найти доспехи, то должен пройти здесь. После нескольких минут колебаний я решил осторожно войти в комнату, пробираясь через нее так тихо, как только мог. И как раз в тот момент, когда я уже почти достиг другой стороны, я почувствовал, как что-то очень тяжелое упало позади меня. От сильного падения стена передо мной обрушилась и зажала меня внутри. Быстро развернувшись и схватившись за гвоздь, я вскрикнул и успел увернуться от удара массивной булавы. Булава ударила по земле с такой силой, что все вокруг задрожало. «Вот что я получаю за то, что доверяю своим инстинктам», — подумал я, глядя на стоящую передо мной абсолютную громадину, облаченную, судя по всему, в доспехи, которые я искал. Глава 9. Рыцарь, которому нельзя причинить вреда. Эта штука построена как танк, подумал я, уворачиваясь от атак бронированного бегемота с булавой. Рыцарь передо мной был почти в 4 раза больше меня по росту и в 2 раза шире. Но то, что он имел в силе и защите, ему не хватало в скорости. Даже без использования ауры я мог двигаться достаточно быстро, чтобы увертываться от ударов массивной булавы. Каждый раз, когда он поднимал свою булаву к небу, готовясь к следующей атаке, он оставлял мне широкое пространство для атаки. И вот, уповая на свою скорость, я подбежал к нему и с размаху ударил ногтем по его телу. Но когда гвоздь ударился о броню, все, на что он был способен, это отскочить назад. «Вот дерьмо», — сказал я вслух, а затем быстро отпрыгнул в сторону, чтобы увернуться от еще одной атаки булавы. Я не был уверен, получил ли рыцарь какой-либо урон от удара, так как он даже не вздрогнул. И доспехи выглядели абсолютно нормально, как будто я даже не прикасался к ним. К моему ужасу, я мог только предположить, что не причинил рыцарю никакого вреда. «Эй, приятель, может, успокоимся на минутку и все обсудим? Я уверен, что все это просто большое недоразумение», — кричал я, бегая кругами по комнате, но рыцарь игнорировал все мои слова и продолжал размахивать руками. «Неужели это еще один из хасков?» — подумал я на мгновение, прежде чем мои глаза широко раскрылись. Гигантский рыцарь отвел назад свою булаву, прежде чем ударить ею о землю и послать белую ударную волну в мою сторону. «Душа», — подумал я, отпрыгивая от удара. А когда я посмотрел, как ударная волна прошла совсем рядом со мной, то увидел, что она врезалась в стену и отколола от нее кусок. Я был достаточно знаком с этой странной энергией, чтобы узнать ее, а рыцарь впереди меня только что использовал ее для атаки. Странно было то, что я не видел, как душа покрыла его оружие, прежде чем это произошло. Более того, я вообще не почувствовал ее, пока булава не ударилась о землю. Рыцарь, увидев, что я уклоняюсь от его атаки, поднял булаву над головой и начал неистово бить ею по земле вокруг себя. Каждый удар был такой силы, что вся комната задрожала. И когда рыцарь ударил по земле, куски крыши начали падать вниз. «Эта штука убьет нас обоих», — подумал я и побежал в угол комнаты, чтобы избежать падения больших кусков потолка. Я на мгновение взглянул на рыцаря и только слегка шокированно вздохнул. На него упали огромные куски крыши, а он, как ни в чем не бывало, пожал плечами. Это только подчеркнуло то, что я уже знал. Я не побежу эту тварь, ударив ее гвоздем. Я не знал, из чего была сделана эта броня, но, очевидно, я шел не тем путем, если хотел выйти отсюда живым. У меня в голове крутилось множество идей, но все они требовали, чтобы я поближе рассмотрел доспехи. Поэтому, засунув гвоздь в спину и вытащив нож, который дал мне Бузина, я побежал к нему. Рыцарь, заметив мое приближение, прекратил свое неистовство и стал надвигаться на меня, и когда он поднял свою булаву, я подошел как можно ближе. На доспехах есть щели, но они небольшие. Как только я увидел, что мне нужно, я перекатился под его ногами, чтобы оказаться позади него. А когда рыцарь взмахнул своей булавой, я прыгнул ему на спину. На шее нет щели, и нет возможности легко снять шлем. Остается напасть на живот, используя нож, что чревато тем, что я потеряю или сломаю нож, если рыцарь двинется или... Моя мысль прервалась, когда я увидел, что рыцарь пытается дотянуться до меня. Мне пришлось спрыгнуть с его спины и уклониться. Когда я увидел, что рыцарь снова повернулся ко мне лицом, я сделал глубокий вдох, прежде чем броситься на него. «Ничего не выйдет», — закричал я, подбегая к рыцарю. Используя свою душу, чтобы покрыть маленький нож аурой, я прицелился прямо в его лицо, прямо в единственную слегка открытую область, которая могла нанести реальный урон, в глаза. Нож вонзился мимо глазного отверстия в шлеме прямо в лицо рыцаря, и впервые с начала битвы я увидел его реакцию. Он издал странный вопль, попятившись назад от боли. Я вытащил свой нож, чтобы нанести удар в другой глаз, но прежде чем я успел вонзить нож, я почувствовал, как чья-то рука крепко схватила мое тело. И прежде чем я успел среагировать и попытаться уменьшить ущерб, рыцарь оторвал меня от своего тела и изо всех сил швырнул к стене. Ударившись об нее, я почувствовал, что потерял весь воздух и упал на землю. Было больно, очень больно. Я не знал, насколько изменилась моя анатомия с тех пор, как я попал в этот мир, но я был уверен, что если у меня и были кости, то они были сломаны, и я оказался в очень плохом положении. Если бы я использовал оставшуюся у меня душу, чтобы вылечить себя, я, вероятно, все еще был бы слишком ранен, чтобы продолжать этот бой, и у меня бы закончилась душа. Это означало бы, что я не смогу нанести рыцарю никакого урона. И если бы я использовал оставшуюся у меня душу, чтобы заставить свой нож нанести больше урона и глубже вонзиться в его лицо, я бы остался в таком же израненном состоянии, в каком был сейчас. Я даже не был уверен, что смогу встать в таком состоянии. В этот момент я потерял слух. Звуки, издаваемые рыцарем, который бился, держась за свое лицо, полностью исчезли. Мое зрение стало красным, когда вся боль в моем теле исчезла. Я чувствовал себя так, как будто мне вернули здоровье, хотя я все еще видел черную кровь, вытекающую из моих доспехов. Но больше всего я чувствовал легкое жжение, исходящее из моего плаща. Медленно встав с земли, я взглянул на изнанку своего синего плаща и обнаружил, что странная булавка, которую я нашел в начале своего путешествия, светится яростным красным светом. Ясность в моей голове начала затуманиваться, когда одна мысль всплыла на поверхность. Я должен убить эту тварь. Крепко схватившись за нож, я наполнил его душой, после чего вокруг ножа внезапно возникла багрово-красная аура. Я увидел, что рыцарь продолжает биться от боли, и, когда мое тело медленно покрылось такой же багрово-красной аурой, я бросился к рыцарю. Быстрее, чем я когда-либо двигался до этого, я врезался в рыцаря, заставив его потерять равновесие и кувырком полететь на землю. Рыцарь громко ударился о землю, его руки упали по бокам. С открытым лицом я поднял нож и вонзил его во второй глаз. Багровая аура, покрывающая нож, распространилась за кончик лезвия, позволяя ему проникнуть дальше в голову. И пока рыцарь кричал от боли, я продолжал поднимать маленькое лезвие снова и снова, пока рыцарь не издал громкий крик и не перестал двигаться. И как только это произошло, туман вокруг моей головы исчез, и я смог использовать душу, которую я собрал из него, чтобы исцелить свое тело. Когда смертельные раны в моем теле закрылись, я почувствовал, что мой слух и зрение возвращаются в норму. Однако даже со всей душой, которая осталась у меня до начала исцеления, я все еще был полон боли. Я рухнул на доспехи от усталости, чтобы собраться с мыслями. Я почти умер. Я бы умер, если бы не та странная вещь. Дотянувшись до плаща, я посмотрел на малиново-красную булавку с изображением разъяренного лица с пламенем вместо волос. Когда я прикоснулся к ней, то почувствовал, что она странно горячая. Что это за штука? Когда я прикрепил ее к своему плащу, она слилась с ним. И только сейчас она заставила меня впасть в бешенство. Потянув за него с силой, я почувствовал, что он отделяется от плаща. Значит, я все-таки могу это снять. Я слишком устал, чтобы думать об этом слишком сильно. И поскольку это спасло мне жизнь, я просто надел это обратно на плащ. Я все еще лежал на доспехах, когда заставил себя встать. Это место небезопасно. Мне следует вернуться в Дертмут и отдохнуть. Пробормотал я про себя, глядя на гигантские доспехи. Но было бы расточительством оставить тебя позади. Даже если доспехи не подойдут, я был уверен, что смогу найти им применение в будущем. И лучше было взять ее для себя, чем позволить другому хаску войти в нее и стать практически неприкасаемым. И кстати говоря, мне, наверное, стоит взглянуть на труп внутри него. Глава 10. Возвращение в Грязьмут. Что это, черт возьми, такое? После того, как мне удалось снять шлем, меня встретило очень странное существо. У него была чистая белая кожа со странной текстурой. Казалось, что это какое-то инопланетное существо, с черными как смоль глазами, склерой и всем остальным. У него была пропорционально огромная голова по сравнению с размером тела. Честно говоря, у него было странно придурковатое лицо. Или было бы, если бы на лице не было тонны ножевых проколов. Я действительно испортил этого парня, не так ли? Повсюду была куча оранжевой крови. И если быть честным, мне было немного не по себе от всей этой сцены убийства, которую я здесь устроил. Поэтому я быстро оттащил тело в угол и сделал вид, что его там нет. Повернувшись, чтобы посмотреть на огромные доспехи, я решил, что не собираюсь оставлять это без внимания. Несмотря на то, что в данный момент мое тело испытывало сильную боль, я был готов тащить эту штуку вниз, к Стагвию. Если повезет, по пути мне попадется пара слабых шелудивых, которых я смогу ударить гвоздем, чтобы полностью излечиться. Я понятия не имел, как инопланетное существо умудрилось надеть эти доспехи, ведь оно было меньше, чем сами доспехи. Но я мог бы выяснить это в более безопасном месте. Поэтому я ухватился за него и начал тащить его за собой. «Призрак, ты вернулся. Ты готов вернуться в Диртмут?» — спросил Ари. В конце он заметил огромные доспехи, которые я тащил за собой. «Да, я нашел то, что искал. У вас есть веревка или что-то еще, что мы могли бы использовать, чтобы перетащить это в Диртмут?» — спросил я, когда наконец-то оказался рядом с оленем. Ари посмотрел на меня немного странно, затем оглянулся и ответил. «Думаю, в одном из мешочков позади меня есть веревка. Хотя, не повредит ли ее таскание за мной доспехов, не беспокойся об этом. Эта штука неразрушима. Ну, или я почти уверен в этом. Как только я вернусь в свой новый дом, я подумаю, что с ней делать». Ари просто кивнул головой в знак признательности. «В таком случае, я рад быть полезным. Первое, что я сделал, приехав в Диртмут, оттащил этот огромный кусок металла к себе домой. Бузина странно посмотрел на меня, когда увидел, что мне пришлось пронести его через окно, которое пришлось разбить, так как иначе он бы не влез, но в конце концов я добрался до дома. Я поирил одно окно, но приобрел один несокрушимый доспех. Я думаю, это справедливый обмен. И после того, как доспехи оказались в безопасности внутри дома, следующее, что я сделал, это прыгнул в свою кровать, чтобы поспать. Я был абсолютно измотан и полон боли. На следующий день, когда я проснулся, меня встретило совершенно новое окно. Это было очень странно, но в то же время приятно. Еще одна вещь, которую я осознал, это то, что все мои остатки травм к утру в основном исчезли. Я не знал, как это произошло, но не жаловался. Это дало мне больше времени, чтобы поиграть с доспехами. Выйдя из дома, я увидел Бузину, отдыхающего на скамейке неподалеку, и подошел поприветствовать его. «А, призрак, вижу, ты наконец-то проснулся. Я пошел к тебе домой после того, как увидел, что ты притащил сюда тот массивный кусок металла. Но ты уже спал. Пока ты спал, приходил Миндербак, чтобы починить твое окно. Он довольно тихий, но эффективный человек». «Миндербак?» — спросил я. «Да, он ребенок, который любит все чинить. Если вы когда-нибудь повредите вывеску, можете не сомневаться, что он явится туда, чтобы починить ее. Он живет в маленькой деревушке на забытом перекрестке. Я давно его не видел. Приятно видеть, что он все еще здоров», — сказал с небольшой улыбкой Бузина. «Ну, если увидишь его снова, передай ему мою благодарность за починку окна. Хотя мне, наверное, придется снова его разбить, чтобы вытащить доспехи». Бузина хихикнул, услышав это. «Кстати говоря, ты преподнес мне сюрприз, когда принес эту штуку. Я не видел его очень давно». Его голос стал немного серьезным. «Скажи мне, ты взял эти доспехи у Хигемола?» Хигемол был примерно такого роста, с чистой белой кожей, черными глазами, непропорционально большой головой по сравнению с телом, слегка склизкий, с двумя маленькими антеннами. Я нервно описывал странное существо, когда увидел, что Бузина издал смешок. «Нет, нет, нет, это был не Хигемол, это была просто личинка. Подумать только, доспехи Хигемола достались личинке. Это заставляет меня задуматься, есть ли он еще там или уже умер», — Бузина сказал ностальгическим тоном. «Кем был Хигемол?» — спросил я, садясь рядом с Бузиной. Бузина улыбнулся, прежде чем начать свой рассказ. «Он был одним из пяти великих рыцарей Халлауниста. Они служили непосредственно под началом Бледного Короля, и они были защитниками этого королевства. По правде говоря, я мало что знаю о них, кроме того, как они выглядели раньше, их силы и имен. Я узнал эти доспехи только потому, что видел их статую еще в юности в городе слез. Помню, я восхищался ею всякий раз, когда видел. Мне интересно, где сейчас пять рыцарей?» Бузина несколько мгновений смотрел в воздух, прежде чем повернуться ко мне. «Малыш, эти доспехи, возможно, слишком велики для тебя, но береги его, это часть истории Халлауниста. И с течением времени мы теряем все больше и больше». Я на мгновение отвел взгляд, а затем вздохнул. «Я не могу этого обещать. Возможно, мне придется использовать его часть в будущем. Но я обещаю сделать так, чтобы наследие Хигемола не было забыто». Бузина на мгновение сузил глаза, прежде чем тоже вздохнуть. «Что ж, малыш, я не стану тебя останавливать. Я слишком стар, чтобы даже пытаться, но я верю, что ты сдержишь свое слово». Бузина встал со скамейки и пошел обратно домой. От его последних слов у меня во рту остался кисловатый привкус, но я знал, что не могу позволить доспехам пропасть в музее. Я понятия не имел, из какого металла они были сделаны, но если они позволяли личинке стать практически неуязвимой, было бы расточительством просто оставить их без дела. Может быть, отреставрировав его или соединив с доспехами, я смогу носить его как положено и приносить пользу в Халлоунисте. Хотя я понятия не имел, в чем заключается моя миссия, все, что я сделал до сих пор, казалось мне шагом в правильном направлении. Поэтому я просто поверил, что все это к лучшему. Встав со скамейки, я посмотрел в сторону магазина, которым, как мне сказал Корнифер, заведовала его жена. Когда я впервые проходил здесь, она была закрыта, но сейчас дверь была открыта, и изнутри проникал свет. Войдя в магазин, я увидел женщину со скучающим выражением лица, сидящую за прилавком. У нее были два больших усика, которые она плавно соединила с собственными серебристыми волосами, создав хвост, разделяющийся на две части. У нее были хорошо выраженные мышцы и несколько шрамов на коже, что только добавляло ей имиджа воина. «О, вы здесь, чтобы купить карту?» – спросила она, скрывая свое скучающее выражение лица улыбкой. «У нас есть все, от карт до принадлежностей для составления карт, и даже несколько булавок на заказ, чтобы вы могли персонализировать свою карту для всего, что вам может понадобиться», – добавила она.